Глава 14. Фигурин вышел из клуба, но направился не туда, куда надо, а к дому колхозника. Он шел по темной поперечно-почтамтской улице. Моросил дождь, время от времени майор утирал ладонью лицо. Настроение было хорошее, все шло по плану, в голове вертелись строчки стихов. «Но та-то в каком-то бою я тоже когда-нибудь лягу за родину, так сказать, свою». «Талант», — думал Фигурин о Серафиме, — «настоящий талант. Хотя что значит «Феликс железный склонился над гробом»? Железный и склонился. А правильно, что он склоняется? Может, он всегда должен быть прямым, как стрела?» Войдя в дом колхозника, он справился у старухи дежурной, вязавшей за перегородкой носок, есть ли кто-нибудь в 7-м номере. Старушка покосилась на доску с ключами и сказала: «Есть». Поднявшись на второй этаж и подойдя к 7-му номеру, он услышал внутри какой-то шум и приник ухом к двери. «Ну что?» — услышал он звонкий голос. «Будем играть в молчанку? Не выйдет! Если я захочу, у меня рыба заговорит!» Фигурин, подогнув колени, склонился к замочной скважине и увидел картину, поразившую даже его. На стуле, спиной к столу, сидела полная женщина в зеленом платье с ярко накрашенными губами. Руки ее были заложены назад. Перед ней стоял подросток в белой рубашке. В руках он держал керосиновую лампу, которую подносил к лицу женщины. — Гражданин следователь, — взмолилась женщина, — я вам правду говорю, я ничего не знаю. — Вранье! — беспощадно отрезал мальчик. Он передвинулся, встал спиной к замочной скважине и заслонил с собой женщину. Понимая, что терять нельзя ни минуты, Фигурин открыл дверь ногой. При его появлении мальчик вздрогнул, отпрянул от женщины и стоял растерянно, держа в руках лампу. Женщина тоже была смущена. — Что здесь происходит? — строго спросил Федот Федотович, переводя взгляд с женщины на мальчика и обратно. — Вы майор Фигурин? — спросила женщина. — Да, — сказал он не без гордости, — я майор Фигурин. — Клавдия Воробьева, — представилась женщина, поднимаясь, — полковником Лужиным направлено в ваше распоряжение. Руки она по-прежнему держала сзади. — Этот мальчик? — спросил Фигурин. — Мой сын Тимоша, — сказала Клавдия. — Сын? — удивился Фигурин. — Странное у вас отношение с вашим сыном. — Вы все слышали? — она улыбнулась. Не только слышал, но и видел. — Это мы играли. — Играли? — поднял брови Фигурин. — Мы так часто играем, — сказала Клавдия. — Ну что ты стоишь? — закричала она на сына. — Развяжи! Сын поставил лампу на стол и снял с рук матери косынку, свернутую жгутом. — Фух, даже руки затекли! — она помахала кистями. — Дело в том, — улыбаясь, объяснила она Фигурину, — что Роман Гаврилович обещал устроить Тимошу в специальную школу. Ну, и я его немножко пока подготавливаю. — понял Фигурин. — Интересная система воспитания. Я своего сына тоже готовлю, но пока что не так наглядно. — Молодец! — он похлопал мальчика по плечу. — Комсомолец? — Пионер, — сказал мальчик, потупясь. — Молодец! — повторил Фигурин. — Далеко пойдешь. А в школе ты хорошо учишься? — В школе неважно, — сказала мать, и глаза ее стали печальны. Особенно по арифметике и по русскому. Ну, никак они ему не даются. Да и то сказать, без отца растет. Был бы папка. Когда бы ремнем выдрал, когда так поговорил. А меня же он не боится. Ишь, паразит какой! Неожиданно возбудилась она. Я вот тебе покажу. Будешь плохо учиться, Роман Гаврилович тебя никуда не возьмет. Да уж, брат, подтвердил Фигурин. Учиться нужно обязательно и только на хорошо и отлично. Если уж хочешь в органах работать, знать должен много. Математику, историю, психологию, например. А как же? Вот я вижу, ты допрос ведешь. Лампу под нос и давай, говори. Кричишь, ногами топаешь. Разве что-то годится. А ты попробуй без грубостей. В душу подследственному попробуй проникнуть, чтобы он сам осознал глубину своего падения и искренне раскаялся. — Ну да, искренне, — не поверил мальчик. — Враги народа, они знаете, какие упорные? — Всякие есть. — сказал Фигурин. — Есть и упорные. Есть такие, которые от твоей лампы еще упорнее станут. Поэтому, когда имеешь дело с человеком, важно уметь подействовать на его самолюбие, использовать его любовь к семье, к водке, к женщинам. Женщин любишь? — Что вы, — сказала Клавдия. — Он еще маленький. — Ах да, забыл. Я, собственно говоря, к вам не за этим. Вам Роман Гаврилович объяснил ваше задание? — Да, — сказала Клавдия. — А значит, завтра на похоронах я буду, как вроде, вдова капитана Миляги. «Да — Да-да, — сказал Фигурин. — Похороны очень важные. Им придается большое политическое значение. Надо, чтобы люди видели, какой замечательный человек погиб от рук белоченкинской банды. И одно дело, знаете, когда просто хоронят какого-то военного. Ну, погиб, погиб. Сегодня на фронте много людей гибнет. И другое дело, когда гроб стоит, а над гробом жена, ребенок. Он погладил Тимошу по голове. Тогда, знаете ли, это производит гораздо более сильное впечатление. Мы, значит, завтра поставим вам табуреточку у изголовья. У вас платье черное есть? Нет? Достанем. Ну и так особенно рыдать, конечно, не нужно. Но хорошо бы, чтобы глаза все-таки были заплаканы. Может, в платочек луку накрошить? — Зачем? — сказала Клавдия. — Я и так плакать умею. Я когда в самодеятельности играла, то, бывало, всегда плакала. Даже наш режиссер удивлялся. Вот смотрите. Она напряглась, покраснела, и вдруг из глаз ее действительно потекли слезы. — Прекрасно, — сказал Фигурин. — Очень натурально. — А я плакать не умею, — сказал мальчик. — А тебе не нужно. Ты же у нас мужчина. Ты только должен стоять рядом с матерью и утешать ее так, как будто в гробу лежит твой отец. —